Зал ясновидящий. Когда человек в сером пришел в третий раз, Насуада спала. Ее разбудил громкий стук двери. Она вздрогнула и проснулась с бешено бьющимся сердцем. И не сразу поняла, где находится. Но, вспомнив, нахмурилась и заморгала глазами, поскольку протереть их не могла. Еще сильнее она нахмурилась, заметив, что на ее белой рубашке осталось небольшое пятно, где она нечаянно пролила немного воды с вином. «Почему он вернулся так скоро?» Сердце у нее упало, когда человек в сером прошел мимо нее, неся большую бронзовую жаровню, полную углей. Жаровню он поставил в нескольких шагах от ее каменного ложа. На раскаленных углях лежали три длинных железных прута. Значит, тот момент, которого она так страшилась, настал. Насуада попыталась перехватить взгляд человека в сером, но он всячески избегал смотреть на нее. Достав из кармана кремень и кресало, он поджег растопку, сложенную в центре жаровни. Искры разбежались во все стороны, а сама растопка вспыхнула и стала похожа на шар, скрученный из докрасна раскаленной проволоки. Человек в сером наклонился, облизнул губы, вытянул их дудкой и подул на неуверенное пламя нежно, как мать дует в лоб своему ребенку, отгоняя дурные сны. Искры вспыхнули с новой силой, превращаясь в языки пламени. Несколько минут тюремщик возился с углями, сгребая их в кучку. Дым от жаровни поднимался к куполообразному потолку, в котором, по всей видимости, имелось некое отверстие. Насуада следила за его действиями с каким-то мертвящим восторгом. Понимая, что ее ждет, она все же не в силах была оторвать взгляд от жаровни. Ни он, ни она не произносили ни слова. Такое ощущение, будто оба стыдились того, что должно было произойти здесь, и не желали признавать, что стыдятся этого. Человек в сером снова раздул угли, потом повернулся, словно намереваясь подойти к ней. «Не сдавайся», — сказала она себе, и вся напряглась. Сжав кулаки, она затаила дыхание, а он подходил к ней все ближе, ближе. Легкий, как перышко, ветерок коснулся ее лица. Когда он быстро прошел мимо нее, и она услышала, как шаги его затихают вдали, как он поднимается по лесенке, запирает дверь и уходит. Только после его ухода Насуада смогла немного расслабиться и выдохнуть. Угли в жаровне сверкали, как россыпь драгоценных камней, невольно приковывая к себе ее внимание. И от железных прутьев, торчавших из жаровни, тоже стало исходить неяркое ржаво-красное свечение. Насуада облизнула пересохшие губы и подумала: «Хорошо бы сейчас выпить глоток воды». Один уголек вдруг подпрыгнул и с треском разлетелся в воздухе, но в комнате по-прежнему царила тишина. И Насуада, лежа на своей плите, изо всех сил старалась не думать. Она не имела возможности ни сражаться, ни спасаться бегством. А если она будет думать, это лишь ослабило бы ее решимость. Что бы ни случилось с нею, это все равно теперь случится. И никакой страх, никакое беспокойство ничего не изменит. За спиной у нее послышались еще чьи-то шаги. На этот раз сразу нескольких людей. Причем некоторые явно шли не в ногу. Их шаги по каменному полу отдавались многократным эхом. И Насуада никак не могла понять, сколько же человек направляются к ней. Они остановились у дверей. Она слышала их негромкие голоса. Затем двое с каким-то клацаньем. Она явственно слышала, что по полу ступают две пары сапог с прочной кожаной подметкой. Проследовали в комнату, и за ними с негромким глухим стуком закрылась дверь. Затем на лесенке прозвучали еще шаги, размеренные и решительные. И Насуада увидела, как кто-то ставит резное деревянное кресло почти в пределах ее поля зрения. В кресло уселся какой-то человек. Он был крупный и широкоплечий, но не толстый, хотя, пожалуй, несколько тяжеловесный. С его плеч красивыми складками не спадал длинный черный плащ, выглядевший странно тяжелым, словно был подбит кольчужной сеткой. Свет от пылающих углей и беспламенного светильника окутывал фигуру сидящего золотым ореолом. Однако лицо его пребывало в глубокой тени, и рассмотреть его было совершенно невозможно. Однако тень не скрывала очертания остроконечной короны, украшавшей его голову. Сердце у Насуады на мгновение замерло, потом снова бешено забилось. Второй человек, он был в светло-коричневом калете, вышитом по краю золотой нитью и в узких штанах, подошел к жаровне и остановился спиной к Насуаде, помешивая угли одним из железных прутов. Человек, сидевший в кресле, медленно, палец за пальцем, стянул с себя перчатки, и оказалось, что кожа у него на руках старая, цвета потемневшая от времени бронзы. А потом он заговорил, и голос у него оказался низким, сочным, повелительным. Обладай какой-нибудь бард столь богатым голосом, он сумел бы прославить свое имя по всей Элагизии. От звуков этого голоса у Насуады по всему телу поползли мурашки. Он звучал почти ласково и точно омывал ее тело теплой волной, отвлекал ее от горестных мыслей, связывал ее. Слушая Гальбаторикса, она понимала, это столь же опасно, как слушать Эльву. «Добро пожаловать в Урубаэн, Насуада, дочь Аджихада», — сказал он. «Добро пожаловать в мой дом, под эти древние скалы, из которых он и построен. Давненько не было у нас здесь столь знатных гостей, занимающих достойное положение среди своих соотечественников. У меня, правда, немало всяких обязанностей, которые требуют приложения почти всех моих сил. Но смею тебя заверить, что с этого момента я ни в коем случае не стану пренебрегать своими обязанностями гостеприимного хозяина». И в этих последних словах на Насуаде отчетливо послышалась нотка угрозы. Точно коготь, высунувшийся из лапы хищника и тут же снова спрятавшийся. Она никогда прежде не видела Гальбаторикса. Лишь слышала описание его внешности и изучала рисунки. Но воздействие на нее речей этого человека оказалось столь мощным и столь отравляющим, что у нее не было сомнений. Перед ней действительно правитель империи. В его манере произносить слова и ставить ударение чувствовалось влияние какого-то другого языка, словно тот, на котором он сейчас говорил, вовсе не был для него родным. Разница была не слишком заметной, но Насуада не могла не обратить на нее внимания и решила, что это, возможно, происходит из-за того, что язык сильно изменился с тех пор, как Гальбаторикс появился на свет. Скорее всего, это было действительно так, поскольку его манера говорить напоминала ей... Нет, ни о чем она ей не напоминала. Гальбаторикс наклонился вперед, и она почувствовала, как его взгляд проникает ей, казалось, в самое нутро. «А ты моложе, чем я ожидал. Мне, конечно, было известно, что ты совсем недавно стала взрослой. Но на вид ты еще совсем ребенок. Впрочем, мне многие кажутся детьми. Безрассудно храбрыми детьми, которые весело прыгают, прихорашиваются, гордятся собой и понятия не имеют, что для них лучше. Детьми, которые нуждаются в водительстве тех, кто старше и мудрее. Таких, как ты?» Насмешливо и дерзко спросила Насуада. И услышала, как он добродушно рассмеялся. «А ты бы предпочла, чтобы нами правили эльфы? Я единственный представитель нашей расы, который способен держать их в узде. По их представлениям, даже наши седобородые мудрецы ничем не отличаются от неопытных юнцов и совершенно непригодны для того, чтобы нести ответственность за все человеческое общество в целом. По их представлениям, и ты тоже был бы для этого непригоден». Насуада и сама не знала, откуда у нее столько смелости и дерзости. Но чувствовала себя сильной и исполненной презрения. Накажет ли он ее за эту дерзость или не накажет, она твердо решила говорить то, что думает. «Ах, Я богат не только прожитыми годами, но и памятью о сотнях иных жизней, о любви и ненависти, о победах и поражениях, о полученных в битвах уроках, о бесчисленных ошибках. Все это сохранилось в моей душе, и память постоянно нашептывает мне на ухо мудрые советы. В моей памяти хранятся тысячелетия, девочка. В истории Алагейзии не было другого такого, как я, даже среди эльфов. «Как же это возможно?» – прошептала она. Гальбаторик слегка шевельнулся в своем кресле. «Не лукавь со мной, Насуада, и не вздумай притворяться. Я знаю, что Глаэдр отдал свое сердце сердец Эрагону и Сапфире. И в настоящую минуту он сейчас там, среди варденов. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Она с трудом подавила дрожь ужаса. То, что Гальбаторик сам заговорил с нею о столь сокровенной тайне, что он, хоть и не впрямую, спокойно упомянул об источнике собственного могущества, уничтожило всякую надежду, еще теплившуюся в ее душе. Нет, он, разумеется, ни за что ее не отпустит. И она краем глаза увидела, как он рукой с зажатой в ней латной перчаткой широким жестом обвел комнату и сказал: «Прежде чем мы продолжим нашу беседу, я бы хотел кое-что рассказать тебе об истории этого места. Когда эльфы впервые появились здесь, они обнаружили некую щель или трещину, уходившую глубоко под те скалы, что высятся над развалинами, создавая некий естественный эскарп. Эти естественные укрепления весьма пригодились им для защиты от драконов, с которыми они тогда враждовали. А вот щель заинтересовала их по иной причине. Со временем они ее весьма оценили, случайно обнаружив, что пары, поднимавшиеся из нее, дают возможность тем, кто уснет где-нибудь неподалеку, хотя бы мельком, хотя бы не слишком ясно, увидеть собственное будущее. И эльфы более 2500 лет назад построили прямо над той трещиной некое помещение, где в течение нескольких столетий, и даже после того, как эльфы покинули Иллирию, жила некая женщина-оракул. Обычно эта ясновидящая сидела точно на том же месте, где сейчас лежишь ты. И целые дни проводила в мире грез и видений о том, что было и что могло бы быть. Со временем испарения, правда, несколько утратили свою силу. И ясновидящая вместе со своими помощниками покинула это место. Кто она была такая и куда потом направилась, никто не может сказать наверняка. Она не имела иного имени, кроме данного ей титула «Ясновидящий». И некоторые легенды привели меня к тому, что она, по всей вероятности, не была ни эльфом, ни гномом. Скорее всего, это была представительница какой-то совсем иной расы, нам неизвестной. И пока она жила здесь, этот зал стали называть, как ты и сама, наверное, догадываешься, залом ясновидящей. Так он называется и теперь. Только теперь ясновидящей станешь ты, Насуада, дочь Аджихада. Здесь говорят правду и слушают правду. Продолжал Глиботорикс. «Я не потерплю в этих стенах никакой лжи. Никакого, даже самого безобидного притворства. Каждый, кого по моему приказанию укладывают на эту каменную плиту, становится предсказателем. Очередным предсказателем в долгой череде здешних оракулов. И хотя многим казалось, что им слишком трудно играть эту роль, никто из них все же от нее не отказался». Не сомневаюсь, что и с тобой будет то же самое».